местам Нижнего Египта царит такое смятение, что чернь громит нас, финикиян, ваших единственных друзей. А почему? Потому что бразды правления выпали из ваших рук и уже подхвачены жрецами». «Ты говоришь так, потому что не знаешь положение», — ответил Тутмос. «Жрецы восстали и натравливают народ на финикиян, но власть в руках фараона, и все происходит по его приказу». «И сегодняшний штурм храма Птаха?» — спросил Хирам. «Да», — сказал Тутмос. «Я сам присутствовал на тайном совете, на котором фараон отдал приказ завладеть храмами вместо 23-го сегодня». «Ну», — воскликнул Хирам, — «тогда я заявляю тебе, начальник гвардии, что вы пропали. Ибо мне достоверно известно, что сегодняшний штурм был решен на заседании верховных жрецов и намархов, состоявшемся в храме Птаха 13-го по Опе». «Зачем же им было договариваться о нападении на самих себя?» — спросил с насмешкой Тутмос. «Должно быть, это им нужно. А что они лучше ведут свои дела, чем вы, в этом я убедился». Дальнейший разговор прервал адъютант, позвавший Тутмоса к фараону. «Ах да, чуть не забыл. Ваши солдаты задержали жреца Пентуэра, который хочет сообщить фараону что-то важное», — сказал Хирам. Тутмос схватился за голову и тотчас же послал адъютанта разыскать Пентуэра. Затем пошел к фараону и, вернувшись, предложил финикиянину следовать за ним. Войдя к фараону, Хирам застал там царицу Никатрису, главного казначея, верховного писца и нескольких военачальников. Рамсес XIII нервно ходил по комнате. «Вот оно, несчастье фараона и Египта!» — воскликнула царица, указывая на финикиянина. «Высокочтимая государыня», — ответил не смутившись, кланяясь ей Хирам, — «время покажет, кто был верным, а кто дурным слугой фараона». Рамсес XIII вдруг остановился перед Хирамом. «У тебя с собой письма Херихора к Ассирии?» Финикиянин достал из-под одежды пакет и молча отдал его фараону. «Вот это мне и нужно было», — воскликнул торжествуя фараон. «Надо немедленно объявить народу, что верховные жрецы предали государство». «Сын мой», — взмолилась царица, — «тенью отца, нашими богами заклинаю тебя, воздержись на несколько дней с этим объявлением. Надо быть очень осторожным с дарами финикиян». «Государь», — ставил Хирам, — «можешь даже сжечь эти письма. Для меня они не имеют никакой ценности». Фараон подумал и спрятал пакет на груди. «Ну, что ты слышал в Нижнем Египте?» — спросил он Хирама. «Повсюду громят финикиян», — ответил тот. «Дома наши разрушают, имущество расхищают, и убито уже много людей». «Я слышал, это дело жрецов». «Лучше скажи, мой сын, что это возмездие финикиянам за их безбожие и алчность», — вмешалась царица. Не глядя на царицу, Хирам продолжал. «Вот уже 3 дня, как в Мемфис прибыл начальник полиции Бубаста с 2 помощниками. Они напали на след убийцы и мошенника Ликона». «Воспитанного в финикийских храмах», — съязвила царица Никатриса. «Ликона», — продолжал Хирам, которого верховный жрец Мефрес похитил у полиции суда. «Ликона, который в Фивах, выдавая себя за ваше святейшество, бегал голым по саду, как сумасшедший». «Что ты говоришь?» — скричал фараон. «Спросите, государь, у вашей досточтимой царицы-матери. Она его видела», — ответил Хирам. Рамсес растерянно посмотрел на мать. «Да», — сказала царица, — «я видела этого негодяя, но не говорила тебе ничего, чтобы не огорчать тебя». «Но кто докажет, что Ликон был подослан верховными жрецами? Это могли с таким же успехом сделать финикияне». Хирам иронически улыбнулся. «Мать, мать!» — с горечью воскликнул Рамсес. «Неужели твоему сердцу жрецы ближе, чем я?» «Ты мой сын и господин, дороже которого у меня нет никого на свете!» — с пафосом воскликнула царица. «Но я не могу допустить, чтобы чужой человек, язычник, клеветал на священную касту жрецов, от которой мы оба ведем род. О, Рамсес!» — скричала она, падая на колени. Прогони дурных советников, толкающих тебя на осквернение храмов, на оскорбление преемника твоего деда Аменхотепа. Еще есть время примириться, чтобы спасти Египет. Вдруг в комнату вошел Пентуэр в разодранной одежде. — Ну, а ты что скажешь? — спросил с необычайным спокойствием фараон. — Сегодня, может быть, сейчас, — ответил волнуясь жрец, — произойдет солнечное затмение. Фараон даже отпрянул от неожиданности. — А какое мне дело до солнечного затмения, тем более в такую минуту? — Господин, — ответил Пентуэр, — я тоже так думал, пока не прочитал в древних летописях описание затмения. Это такое грозное и устрашающее явление, что необходимо предупредить о нем весь народ. — Непременно, — вставил Хирам. — Почему же ты раньше не оповестил нас? — спросил жреца Тутмос. — 2 дня меня держали в темнице солдаты. — Народ мы уже не успеем предостеречь, но сообщите, по крайней мере, караулам при дворце, чтобы хоть они не поддались переполоху. Фараон хлопнул в ладоши. — Какая неудача! — прошептал он, а затем сказал вслух. — Как же это произойдет и когда? — День превратится в ночь, — ответил жрец. — Это продлится столько времени, сколько нужно, чтобы пройти 500 шагов. А начнется в полдень, — так сказал мне Менес. — Менес? — повторил фараон. — Мне знакомо это имя. — Он писал тебе об этом, государь. — Так объявите же войскам! Немедленно прозвучали рожки. Гвардии и азиаты построились в полном вооружении, и фараон, окруженный штабом, сообщил солдатам о затмении, прибавив, чтобы они не боялись, ибо тьма скоро исчезнет, и он сам будет с ними. «Живи вечно!» — возгласили стройные шеренги. Одновременно было отправлено несколько всадников в Мемфис. Военачальники стали во главе колонн, фараон задумчиво шагал по двору, сановники тихонько переговаривались с Хирамом. Царица же, оставшись одна, пала ниц перед статуей Осириса. Был второй час, когда солнечный свет и в самом деле стал тускнеть. «Действительно настанет ночь?» — спросил фараон Пентуэра. «Да, ненадолго. А куда же денется солнце?» «Скроется за луной». «Надо будет вернуть милость жрецам, наблюдающим звезды», — подумал фараон. Сумрак быстро сгущался, лошади азиатов проявляли беспокойство, стаи птиц спускались вниз и с громкими криками облепили все деревья сада. «Эй, песенники!» — скомандовал Калиб грекам. Затрещали барабаны, взвизгнули флейты, и под этот аккомпанемент греческий полк запел веселую песню про дочку жреца, которая так всего боялась, что могла спать только в казармах. На желтые ливийские холмы пала зловещая тень и с молниеносной быстротой закрыла Мемфис, Нил и дворцовые сады. Тьма окутала землю, а на небе появился черный, как уголь, шар, окруженный огненным венцом. Неимоверный крик заглушил песни греческого полка. Это азиаты издали военный клич и пустили к небу тучи стрел, чтобы спугнуть злого духа, который хотел пожрать солнце. — Ты говоришь, что это черный круг луна? — спросил фараон Пентуэра. — Так утверждает Менес. — Великий же он мудрец. И темнота сейчас прекратится? — Непременно. — А если луна оторвется от неба и упадет на землю? — Этого не может быть. — А вот и солнце! — радостно воскликнул Пентуэр. По полкам пронесся клич в честь Рамсеса XIII. Фараон обнял Пентуэра. — Воистину, — сказал фараон, — мы видели удивительное явление, но я не хотел бы увидеть его еще раз. Я чувствую, что если бы я не был солдатом, страх овладел бы моим сердцем. Хирам подошел к Тутмосу и прошептал. — Пошли сейчас же гонцов в Мемфис. Я боюсь, как бы верховные жрецы не затеяли что-нибудь недоброе. — Ты думаешь? Хирам кивнул головой. — Они не управляли бы так долго страной, — сказал он, — не пережили бы 18 династий, если бы не умели пользоваться такими случаями, как сегодня. Поблагодарив солдат за проявленную ими выдержку, фараон вернулся к себе. Он все время впадал в задумчивость, говорил спокойно, даже мягко, но на красивом лице его была какая-то неуверенность. В душе Рамсеса происходила мучительная борьба. Он начинал понимать, что жрецы располагали силами, которые он не только не принимал в расчет, но даже отвергал, не хотел о них и слышать. Жрецы, наблюдавшие за движением звезд, сразу выросли в его глазах, и фараон подумал, что надо непременно познать эту удивительную мудрость, которая так чудовищно путает человеческие планы. Гонец за гонцом отправлялись из царского дворца в Мемфис, чтобы узнать, что там произошло во время затмения, но гонцы не возвращались, и над фараоновой свитой простерлись черные крылья неизвестности. Что у храма Птаха произошло что-то недоброе, в этом никто не сомневался, но никто не решался строить догадки о том, что же именно случилось. Казалось, будто и фараоны, и его доверенные люди рады каждой минуте, протекшей без известий. Тем временем царица, подсев к фараону, шептала ему, «Разреши мне действовать, Рамсес. Женщины оказали нашему государству не одну услугу. Вспомни только царицу Никатрису из шестой династии или Макару, создавшую флот на Красном море. У нашего пола достаточно ума и энергии, так разреши мне действовать. Если храм Птаха не занят и жрецы не подверглись оскорблениям, я помирю тебя с Херихором. Ты возьмешь в жены его дочь, и царствование твое будет преисполнено славы. Помни, твой дед, святой Аменхотеп, был тоже верховным жрецом и наместником фараона. И кто знает, царствовал ли бы ты сейчас, если бы священная каста не пожелала видеть на троне твоего отпрыска? И так ты их благодаришь за власть?» Фараон слушал ее и думал, что все-таки мудрость жрецов — огромная сила, и борьба с ними трудна. Лишь в начале четвертого явился первый вестник из Мемфиса, адъютант полка, стоявшего у храма. Он рассказал фараону, что храм не взят из-за гнева богов, народ разбежался, жрецы торжествуют, и даже среди солдат началось смятение во время этой ужасной, хотя и столь короткой ночи. Потом, отведя в сторону Тутмоса, адъютант заявил ему без обиняков, что войско деморализовано, что из-за беспорядочного бегства полки насчитывают столько раненых и убитых, сколько бывает только после сражения. — Что же с полками? — спросил в ужасе Тутмос. — Разумеется, — ответил адъютант, — нам удалось собрать и построить солдат, но о том, чтобы двинуть их против храмов, не может быть и речи, особенно теперь, когда жрецы занялись оказанием помощи раненым. При виде бритой головы и шкуры пантеры солдаты готовы пасть ниц, и много времени пройдет, прежде чем кто-нибудь из них осмелится шагнуть за ограду храма. А что же жрецы? Благословляют солдат, кормят их, поят и делают вид, что солдаты не повинны в нападении на храм, что все это козни финикиян. — И вы допускаете эту растерянность? — воскликнул Тутмос. —